Глава 8. Путешествие в писок. В дверь постучали. Потом еще раз. И еще. Стучали громче и тише. Но сказать «Войдите, господин императорский лейб-медик» уже не решался. Он больше не желал поддаваться предательской надежде увидеть на пороге экономку со своими брюками. Только не новое разочарование. Чувство жалости к самому себе, равно присущее старикам и детям, окончательно скрутило его. Однако соблазн был слишком велик. Пингвин долго крепился, но искушение не выдержал и буркнул: «Войдите». Увы, на сей раз его надежды были обмануты. Несмело подняв глаза, он увидел, как в дверной проем нерешительно просунулась голова богемской Лизы. «Нет, это уже переходит всякие границы», – едва не рявкнул господин императорский лейб-медик. Однако даже придать своему лицу выражение, подобающее его превосходительству, ему не удалось, не говоря уж об изречении столь невежливой фразы. «Лизенька, ради бога, поди, отыщи мне брюки!» Охотнее всего взмолился бы он сейчас в полной беспомощности. Старуха, заметив по его лицу, до какой степени он раскис, немного прибодрилась. «Извини, Тадеуш, клянусь, меня никто не видел. Я бы никогда не пришла сюда в град, но мне необходимо с тобой поговорить. Прошу тебя, Тадеуш, выслушай меня. Только одну минуту. Это чрезвычайно важно, Тадеуш. Ты должен меня выслушать, никто не придет, никто не может прийти. Я 2 часа ожидала внизу, пока не убедилась, что в замке никого нет. А если б кто и пришел, я бы скорее выбросилась из окна, чем опозорила тебя своим присутствием». Все это она выпалила одним духом, почти задыхаясь от возбуждения. Мгновение императорский лейб-медик колебался, в нем боролись сочувствие и ставший привычкой страх за доброе имя Флугбайлей, уже более 1000 лет сохранявших незапятнанной свою репутацию. Наконец, в нем восстало как нечто почти народное, какая-то независимая самоуверенная гордость. Куда ни взгляни, слабоумные болваны, пьяные кутилы, неверные слуги – продувные трактирщики, сволочи, вымогатели и мужеубийцы. Так почему же я не могу по-христиански принять отверженную, которая на дне отчаяния и нищеты целует мой портрет, находя в этом хоть какую-то тень утешения? Улыбнувшись, он протянул руку богемской Лизе. «Садись, Лизенька, устраивайся поудобней, успокойся и не плачь, ведь я рад». «Действительно, от всего сердца. И вообще теперь все будет по-иному. Я больше не могу видеть, как ты голодаешь и гибнешь в нужде. И какое мне дело до других?» «Флугбайль, Тадеуш, Тадеуш!» – вскрикнула старуха и зажала уши. «Не говори так, Тадеуш, не своди меня с ума. Безумие шествует по улицам средь бела дня. Оно уже охватило всех, но не меня». «Будем держаться вместе, Тадеуш. Сейчас мне необходимо сохранять ясный рассудок. Дело идет о жизни и смерти. Ты должен бежать. Сегодня. Сейчас же». Она прислушалась к доносившимся с площади звукам. «Ты слышишь это? Они идут. Живо прячься. Слышишь барабанный бой? Вот, вот. И снова. Жишка. Ян Жишка из Троцнова. Зрцадло дьявол. Он закололся. А с него содрали кожу. У меня в моей комнате. Он так хотел, и натянули на барабан. Это сделал дубильщик Гавлик. Он идет впереди и бьет в барабан. Разверзлись адские врата. Канавы снова наполнились кровью. Боржевой – король. Атакар – боржевой». Простирая руки, она застыла, словно видела сквозь стены. «Они убьют тебя, Тадеуш. Дворянство уже бежало. Сегодня ночью. Неужели все тебя забыли? Они уничтожают все, имеющее отношение к дворянству. Я видел одного». Став на колени, он пил струившуюся в канаве кровь. «Вот-вот-вот, прибыли солдаты. Солдат...» И она рухнула в беспамятстве. Флугбайль поднял ее и уложил на ворох одежды. Ужас охватил его. Старуха тут же пришла в себя. «Барабан из человеческой кожи. Спрячься, Тадеуш. Ты не должен погибнуть. Спрячься!» Он прикрыл ей ладонью рот. «Тебе лучше сейчас помолчать, Лизенька, слышишь? Делай, что я скажу. Ты же знаешь, я врач и лучше тебя разбираюсь, что к чему. Я принесу вина и еще чего-нибудь поесть». Он огляделся. «Господи, мне бы только брюки. Это сейчас пройдет. У тебя в голове помутилось от голода, Лизенька». Старуха вырвалась и, сжимая кулаки, заставила себя говорить как можно спокойнее. «Нет, Тадеуш, это у тебя помутилось в голове. Я не сумасшедшая, все сказано мною правда. До последнего слова, конечно, они пока внизу, на Вальштейнской площади. Люди в страхе бросают из окон мебель, пытаясь преградить им путь. Кое-кто из преданных своим господам смельчаков оказывает сопротивление, строит баррикады. Ими предводительствует молла Осман, татарин принца Рогана. Но в любой момент грачаны могут взлететь на воздух. Бунтовщики все заминировали. Это я знаю от рабочих». По старой профессиональной привычке он пощупал ее лоб. «Она надела чистый платок», — отметил он про себя. «Бог мой, даже голову вымыла». Поняв, что он все еще принимает ее слова за лихорадочный бред, она задумалась. Во что бы то ни стало, надо заставить его поверить ей. «Способен ты хоть одну минуту выслушать меня? Серьезно, Тадеуш, я сюда пришла, чтобы предупредить тебя. Ты должен сейчас же бежать, каким угодно способом. Появление их здесь, наверху, на Градской площади, вопрос нескольких часов. Прежде всего, они собираются разграбить сокровищницу и собор. Ни единой секунды ты не сможешь быть больше уверен, что останешься жив. Понимаешь ты это?» «Ну, успокойся, Лизенька», – твердил в полном смятении императорский лейб-медик. «Самое большое, через час войска будут здесь. Что ты? В наше время такое сумасбродство». «Ну хорошо, хорошо. Я верю, может быть, там внизу, в свете, в Праге, действительно все так плохо. Но здесь-то наверху есть казармы». «Казармы? Да, только пустые. Я тоже знаю, Тадеуш, что солдаты придут, но явятся они только завтра, если не послезавтра. Или даже на следующей неделе. И тогда уж слишком поздно. Я тебе еще раз повторяю, Тадеуш, поверь мне, грачаны покоятся на динамите. Первая пулеметная очередь, и все взлетит на воздух». «Ну хорошо, пусть так. Но что же я должен делать?» – простонал лейб-медик. «Ты же видишь, на мне даже брюк нет». «Ну так надень их». «Но я не могу найти ключ», – взвыл пингвин, злобно глядя на саксонскую каналию. «А эта сволочь экономка как сквозь землю провалилась. Да ведь он у тебя на шее болтается, какой-то ключ. Может быть, это он? Ключ? У меня? На шее?» Схватившись за горло, залепетал господин императорский лейб-медик, потом испустил радостный вопль и с ловкостью кенгуру сиганул через жилетную гору. Спустя несколько минут он, как дитя, лучась от счастья, в сюртуке, в брюках и сапогах, восседал на вершине крахмально-рубашечного глетчера визави с богемской Лизой. А между ними, на другом холме, где-то далеко внизу, велась по направлению к печке цветная лента из галстуков. Беспокойство вновь овладело старухой. «Там кто-то идет, разве ты не слышишь, Тадеуш?» «Это Владислав», – равнодушно ответил пингвин. Теперь, когда он снова обрел свои брюки, для него не существовало страха и нерешительности. «Тогда я должна идти, Тадеуш. Что, если нас увидят наедине? Тадеуш, ради бога, не откладывай. Смерть у порога. Я хочу тебе еще». И, достав из кармана какой-то бумажный пакетик, она снова быстро спрятала его. «Нет, я не могу». Слезы вдруг хлынули из ее глаз. Она бросилась было к окну. Но господин императорский лейб-медик нежно усадил ее на холм. «Нет, Лизенька, так просто ты от меня не уйдешь. Ни хнычь, ни брыкайся. Теперь я буду говорить. Но ведь каждую секунду может войти Владислав. Да и ты должен бежать, должен. Динамит. Спокойствие, Лизенька. Во-первых, для тебя будет совершенно безразлично, войдет ли сюда этот болван Владислав или нет. Во-вторых, динамит не взорвется. Подумаешь, динамит, с ума сойти можно. И вообще, динамит – это глупая пражская брехня. Самое важное, ты пришла меня спасти, не так ли? Разве это не ты сказала, они все тебя забыли, и никто о тебе не позаботился? Неужели ты меня принимаешь за такого подлеца, который стал бы стыдиться тебя? единственный, кто обо мне вспомнил. Нам необходимо сейчас как следует поразмыслить о нашей дальнейшей жизни. Ты знаешь, я даже подумал, освободившись от ночной рубашки, господин императорский лейб-медик немедленно впал в болтливость, не замечая, как посерело, став пепельным, лицо богемской Лизы, как, дрожа всем телом, судорожно хватала она ртом воздух. Я даже подумал, что съезжу для начала в Карлсбад, а тебя на это время отправлю куда-нибудь на отдых в деревню. В деньгах ты, разумеется, нуждаться не будешь. Можешь не беспокоиться, Лизенька. Ну, а потом мы с тобой осядем в Дейтамышле. Нет, нет, в Лейтамышль. Это ведь по ту сторону Мольдау. Он вовремя сообразил, что на пути в Лейтамышль моста не миновать, и срочно мобилизировал свои скудные географические познания. Но, может, в Писаке? Я слышал, в Писаке очень спокойно. Да-да-да-да-да, Писак – это самое верное. И чтобы его слова не были поняты ею как намек на будущий медовый месяц, он поспешно уточнил. Я, конечно, имею под этим видом, что нас там никто не знает. Ты будешь вести мое хозяйство и следить за моими брюками. Да. Ты не думай, я не очень непритязателен. Утром кофе с двумя булочками, ближе к полудню гуляш с тремя солеными палочками. Я люблю их макать в соус. Ну а в полдень, если осень, сливовые клёцки. Ради бога, Лизенька. Что с тобой, Пресвятая Дева? С каким-то клокочущим звуком старуха бросилась в галстучную расщелину и, лежа у него в ногах, хотела поцеловать его сапог. Напрасно он старался ее поднять. «Лизенька, ну вставай же, не устраивай сцен. Что же будет даль?» От волнения у него пропал голос. Позволь мне лежать здесь-то, да уж!» – всхлипнула старуха. «Прошу тебя, не смотри на меня, не пачкай своих глаз». Лис задохнулся, императорский лейб-медик не в силах произнести ее имя. Он энергично откашлялся, кряхтя и гортанно каркая, как ворон. Ему вспомнилось одно место из Библии, однако он постеснялся его цитировать, опасаясь показаться слишком патетичным. Да кроме того, он его точно и не помнил, и лишился славы, не очень уверенно вырвалось у него наконец. Прошло довольно много времени, прежде чем богемская Лиза справилась с собой. А когда она встала, ее было не узнать. Внутренне он опасался тихонько про себя, как все старики, имеющие в таких вещах опыт всей своей долгой жизни, что за подобным излиянием чувств должно последовать нудное трезвое похмелье. Но к его изумлению этого не случилось. Та, что сейчас стояла перед ней, положив руки ему на плечи, ни в коей мере не была старой ужасной Лизой. Но и юной, той, которой, как ему казалось, он когда-то знал, она тоже не была. Ни единым словом более не благодарила она униженно за сделанное предложение. Сцен тоже не устраивала. Владислав постучал, вошел, остановился ошарашенный. На пороге и снова неуверенно удалился. Она даже не взглянула в его сторону. «Тадеуш, мой любимый старый Тадеуш, лишь теперь я понимаю, почему меня так тянуло сюда. Да, конечно, я хотела тебя предостеречь и просить, пока не поздно скрыться. Но это не все. Я хотел рассказать, как все случилось. Как-то на днях вечером твой портрет, ты знаешь, тот дагеротип на комоде, выпал у меня из рук и разбился». Я была так несчастна, собиралась умереть. Не надо смеяться, ведь ты знаешь, это единственное, что я имела от тебя на память. В отчаянии я бросилась в комнату Зерцадла, чтобы он мне помог. Он тогда был еще жив. Она вздрогнула при воспоминании о чудовищном конце актера. «Помочь? Каким образом?» – спросил императорский лейб-медик. «Из Зерцадла бы тебе помог?» Я не могу сейчас тебе этого объяснить, Тадеуш, это длинная-длинная история. Я могла бы сказать как-нибудь в другой раз, но слишком хорошо знаю, что мы с тобой больше никогда не увидимся, по крайней мере, не... Ее лицо внезапно озарилось, словно возвращалась очаровательная красота ее юности. Нет, не хочу это говорить. Ты мог бы подумать, молодая потаскуха, старая ханжа. Все же Зарцадла твой друг... «Пойми меня правильно, Лизенька, я имею в виду...» Богемская Лиза усмехнулась. «Знаю, что ты имеешь в виду. Понять тебя неправильно, Тадеуш, я уже не могу. Друг? Он был мне больше, чем друг. Иногда мне казалось, словно сам дьявол, сочувствуя мне в горе, входил в тело актера, чтобы облегчить мои муки. Я повторяю, Зарцадла был мне больше, чем друг. Он был для меня волшебным зеркалом, в котором стоило мне захотеть... Ты вставал передо мною, совершенно таким, как прежде, с тем же голосом, с тем же лицом, как ему удавалось. Этого я никогда не понимала. Да, конечно, чудо не объяснишь. Она так горячо меня любила, что даже мой образ являлся ей, глубоко тронутый, пробормотал про себя Флугбайль. Кем в действительности был Зарцадла, я так и не узнала. Однажды я нашла его сидящим под моим окном у оленьего рва. Вот и все, что я о нем знаю. Но не буду отвлекаться. Итак, в отчаянии я бросилась к Зарцадла. В комнате было уже совсем темно, и он, словно ожидая меня, стоял у стены. Так мне показалось, ведь его фигура была едва различима. Я позвала его с твоим именем, но, Тадеуш, клянусь тебе, вместо тебя возник другой, никогда раньше я его не видела. Это был уже не человек. Голый, только набедренная повязка, узкий в плечах, на голове что-то высокое, черное, мерцающее во мраке. Странно, странно. Сегодня ночью мне снилось такое же существо, господин императорский лейб-медик задумчиво потер лоб. Он с тобой разговаривал? Что он тебе говорил? Он сказал, что я только сейчас начинаю понимать. Он сказал, радуйся, что портрет разбит. Разве не желала ты, чтобы он разбился? Я исполнил твое желание. Почему же ты плачешь? Это был мертвый портрет. Не печалься. И еще он говорил о портрете в душе, который нельзя разбить, и о краях вечной юности. Но я этого не понимала, только в полном отчаянии продолжала кричать. Верни мне портрет моего любимого. И поэтому он тебя ко мне... Да... Поэтому он привел тебя ко мне. Не смотри на меня сейчас, Тадеуш. Мне будет больно, если я прочту сомнения в твоих глазах. Как глупо, я, старая баба, отброс общества, говорю это. Но все-таки слушай, я всю жизнь любила тебя, Тадеуш, тебя и позже твой портрет. Но он ничего не давал моей любви. Он не отвечал на мою любовь. Я имею в виду по-настоящему, всем сердцем, ты понимаешь? Он был всегда немой и мертвый, а мне так хотелось верить, что я хоть что-то значу для тебя, но я не могла. Чувствовала, что буду лгать, если попытаюсь тебя уверить в этом. Но я была так счастлива, если бы хоть один единственный раз могла это поверить. Ты даже представить себе не можешь, как я тебя любила. Только тебя одного, только тебя, с первой же минуты. И тогда не стало для меня покоя ни днем, ни ночью. Я хотела идти к тебе и просить у тебя новый дакеротип. Но всякий раз поворачивала назад. Я бы не пережила твое «нет». Я ведь видела, как ты хотел забрать даже тот первый. Тебе было стыдно видеть его на моем комоде. И, наконец, я все же решилась. И, Лизинка, у меня, клянусь душой и Богом, у меня нет другого дакеротипа. С тех пор я больше не фотографировался, с жаром заверил ее пингвин. Но как только мы прибудем в Писок, я тебе обещаю, богемская Лиза покачала головой. Такого прекрасного портрета, Тадеуш, как ты мне только что подарил, ты уже подарить не сможешь. Он будет всегда со мной и больше не разобьется. Ну а теперь прощай, Тадеуш. Лизель, что тебе пришло в голову, Лизинка? Засуетился пингвин, схватил ее за руку. «Теперь, когда мы наконец нашли друг друга, ты хочешь оставить меня одного?» Но старуха уже была в дверях, она обернулась, улыбнувшись сквозь слезы, лишь махнула на прощание рукой. «Лизинка, ради бога, выслушай меня!» Сильнейший взрыв потряс воздух. Окна задребезжали. Дверь сейчас же распахнулась, и в комнату ворвался бледный Владислав. «Экселленс, они уже на замковой лестнице. Весь город взлетел на воздух». «Мою шляпу! Мою шпагу!» – рявкнул императорский лейб-медик. «Мою шпагу!» И он вдруг выпрямился во весь свой гигантский рост. Сверкающие глаза, узкие сжатые губы придали его выражению такой дикой решимости, что слуга невольно попятился. подать шпагу, ты что, не понимаешь? Я покажу этим собакам, что значит штурмовать королевский град. Прочь!» Владислав раскинул руки, встал в дверях. «Экселленс, не ходите!» «Что это значит? Прочь, говорю я!» – вскипел лейб-медик. «Хотите убивать, я вас не пущу!» Слуга белый, как стена, и звездка не двигался с места. «Парень, да ты никак с ума спятил! Ты тоже из их шайки, что ли?» «Мою шпагу! Какая шпага? Нету у экселленса никакой шпаги! Зря вы это! Там верная смерть! Храбрость хороша, да вот толку от нее сейчас никакого! Лучше я вас потом проведу дворами к архиепископскому собору. В сумерки оттуда легко ускользнуть. Ворота я запер. Они тяжелые, дубовые. Не скоро собаки сюда доберутся. Зачем же на верную смерть идти? Не допущу». Господин императорский лейб-медик пришел в себя. Огляделся. «Где Лиза?» «Сбегла ваша Лиза. Она мне нужна. Куда она побежала?» «А кто ее знает?» Императорский лейб-медик застонал. Стал вдруг снова совершенно беспомощным. «Сначала, экселленс, следует привести себя в порядок», – успокаивал его слуга. «Ну вот, видите, вы и галстук-то еще не повязали. Только без спешки. Тише едешь, дальше будешь. До вечера я уж как-нибудь вас в доме спрячу, пока страсти не утихнут, а сам тем временем попробую раздобыть дрожки. С Венцелем мы вроде бы сговорились». Как стемнеет, он с карличиком должен ждать у Строговских ворот. Там спокойно. Туда никто не сунется. Ну, а теперь быстренько пристегните сзади воротничок, чтобы не задирался. Готово. Ждите здесь, экселленс, и никуда не выходите. Я все обмозговал. Беспокоиться вам больше не о чем. Я тут пока приберу, меня они не тронут. Да им со мной и не совладать. А потом я сам богемец. И прежде чем императорский лейб-медик сумел возразить, Владислав вышел и запер за собой дверь. Невыносимо медленно свинцовой поступью тянулись для пингвина часы ожидания. Самые разные настроения, сменяя друг друга, овладевали им. От вспышек гнева, когда он принимался яростно барабанить в запертую дверь и звать Владислава, до усталого тупого безразличия. В какой-то момент, ненадолго успокоившись, он ощутил вдруг сильнейший голод и разыскал в кладовке спрятанную солями. Глубочайшая подавленность, вызванная потерей друга Эльзенвангера, немедленно сменилась почти юношеской верой в сиявшую из писика новую жизнь. К сожалению, ненадолго. Спустя всего несколько минут он уже понимал, сколь глупы эти надежды, как и все воздушные замки, воздвигаемые в состоянии эйфории. Он почувствовал какое-то скрытое удовлетворение от того, что богемская Лиза не приняла место экономки, однако минутой позже ему стало до глубины души стыдно. Прошло так мало времени, а те слова сочувствия, которые шли от самого сердца, уже кажутся ему пустой детской восторженностью. Какая-то студенческая чехарда. Я даже не покраснел при этом. Вместо того, чтобы дорожить тем своим образом, который она так преданно хранит, я его сам же втаптываю в грязь. Пингвин, я. Да будь это так, можно было бы радоваться. Я самая обыкновенная свинья. Малоутешительное зрелище царящего кругом дикого бедлама повергло его в еще большую меланхолию. Однако даже сладкая скорбь по поводу этой своей несчастной судьбы вскоре улетучилась. Он вспомнил внезапно озарившееся лицо старухи, и его охватило какое-то идущее изнутри ликование при мысли о грядущих чудесных деньгах в Карлсбаде и потом в Писаке. Время от времени снаружи накатывался какой-то неистовый охотничий рев, а когда волна бунтовщиков разбивалась о подножие града, стихал до полной тишины. Он не обращал внимания на шум и сумятицу криков с детства. Все связанное с плебсом было для него презренно, безразлично, ничтожно. «Прежде всего необходимо побриться», – сказал он себе. Все остальное уладится само собой. Не могу же отправиться в путешествие с такой щетиной. При слове «путешествие» его что-то тихонько толкнуло. Словно на секунду чья-то темная рука легла на сердце, и он в глубине души почувствовал, что это будет его последнее путешествие. Однако предчувствие освежающего бритья и спокойной, неторопливой уборки комнаты заставило это мрачное предчувствие бесследно исчезнуть. Да, Вальпургиева ночь жизни вскоре отступит перед сияющим утром, а неопределенная и тем не менее радостно трепещущая уверенность в том, что он еще не оставит на земле ничего для себя постыдного, наполнила его душу необыкновенным весельем. Сразу ощутил себя настоящим превосходительством. С мучительной тщательностью побрился, вымылся, подстриг и отполировал ногти, все брюки аккуратно сложил по складке и повесил в шкаф. Рядом на вешалке сюртуки и жилеты. Воротнички легли идеально симметричным кругом, а пестрые вымпелы галстуков повисли на дверце шкафа в прощальном салюте. Скатал каучуковую ванну, использованную воду вылил в туалетное ведро. Каждый сапог аккуратно натянул на свою колодку. Пустые чемоданы были сложены пирамидой и придвинуты к стене. Самый последний он сурово, но без упреков, захлопнул белокурую бестию. А дабы она уже никогда не смела восставать против своего господина, повязал ее саксонскую морду голубой ленточкой с стальным ключиком. Над выбором костюма он не задумывался. Всему свое время. Парадный мундир, не надевавшийся уже многие годы, висел в оклеенном обоями стенном шкафу. Рядом шпага и бархатная треуголка. Степенно, с подобающим достоинством, он стал облачаться в свою униформу. Черные панталоны с золотыми лампасами, блестящие лаковые сапоги, золотом отороченный сюртук с подшитыми сзади фалдами, под жилет узкое кружевное жабо. Перепоясал шпагой с перламутровым эфесом и продел голову в петлю с висящей на ней черепаховым лорнетом. Ночную рубашку спрятал в постель и разгладил на покрывале последние складки. Потом за письменным столом он исполнил просьбу барона Эльзенвангера. Снабдил пожелтевший пустой конверт необходимой пометкой. И, наконец, извлекший из выдвижного ящика свое сразу по исполнении совершеннолетия составленное завещание дописал в конце. В случае моей смерти все мое состояние в ценных бумагах, а также прочее движимое и недвижимое имущество принадлежит девице Лизе Кассут, Грачаны, переулок Новый Свет, номер 7. Первый этаж, если она умрет прежде меня, моему слуге господину Владиславу Подрузику. Экономке завещаю мои брюки, те, что висят на люстре. Все расходы на мое погребение, согласно императорскому указу, параграф 13, ложатся на императорско-королевский фонд. Относительно места погребения никаких особых пожеланий не имею, хотя если бы фонд одобрил соответствующие затраты, мне было бы приятно покоиться где-нибудь на кладбище в Писаке. И здесь я особенно настаиваю на одном пункте. Мои земные останки ни в коем случае не должны перевозиться по железной дороге. Или же с помощью иных подобных транспортных средств. А главное, мое тело не должно быть захоронено внизу в Праге или в каком-нибудь другом по ту сторону реки расположенном месте. Когда завещание было опечатано, господин императорский лейб-медик раскрыл дневник и каллиграфическим почерком внес туда события последних дней. Здесь ему впервые пришлось отступить от старого ритуала своих предков. В самом низу последней страницы он поставил подпись и тщательно по линейке провел жирную горизонтальную черту. По праву последнего из флукбайлей он сам сделал то, что по традиции должен был сделать его потомок. Неторопливо натянул белые лайковые перчатки, и тут его взгляд случайно упал на какой-то перевязанный ниткой пакетик, лежавший на полу. «Должно быть, это Лиза забыла», – пробормотал он. «Совершенно верно. Сегодня утром она хотела передать его мне, но так и не решилась». Он развязал нитки и в его руках оказался носовой платок, вытканный вензелем ЛК, тот самый, который он так отчетливо вспомнил в зеленой лягушке. Он властно подавил поднимавшееся в груди волнение, слезы и мундир экселленца. Однако долгий поцелуй все же запечатлел на этом последнем знаке внимания своей дамы. Бережно пряча его в нагрудном кармане, он с ужасом заметил, что забыл свой собственный. «Молодец, Лизенька, она обо всем помнит. Ведь я чуть было не отправился в путешествие без носового платка», – прошептал он про себя. Снаружи заскрипел ключ, двери темницы распахнулись. В том, что произошло именно тогда, когда были закончены все приготовления, ничего странного для его превосходительства не было. В торжественном облачении своей униформы он привык видеть все идущим точно по плану. Прямой, как свечка, продефилировал он мимо обалдевшего Владислава вниз по лестнице. Само собой, разумеется, дрожки уже ждали на внутреннем дворе. Он только бросил ледяное «я знаю» брыжущему новостями слуге. «Экселленс, теперь мы можем ехать без опаски. Все в соборе, там сейчас коронуют Атакара III Боржевое в короли мира». Узнав в сумерках замкового двора высокую статную фигуру и спокойное, полное достоинство лицо своего господина, кучер почтительно сорвал с головы шапку и занялся каретой. «Нет, верх не закрывать», – приказал императорский лейб-медик. «Поезжай в новый свет». Слуга и кучер застыли. Однако возражать ни тот, ни другой не рискнул. В узком переулке над оленьим рвом дрожки с призрачной соловой конягой вспугнули собравшихся там стариков и детей. Вдоль кривой стены пронесся отчаянный крик. «Солдаты! Солдаты идут! Святой Вацлав, молись за нас!» Перед домом номер 7 карличик остановился и шлепнул шорами. В тусклом свете уличного фонаря господин императорский лейб-медик разглядел группу женщин. Они стояли перед запертой дверью, стараясь ее открыть. Часть из них сгрудилась вокруг какого-то темного, лежащего на земле предмета. Одни склонились над ним, другие с любопытством выглядывали из-за плеч. Императорский лейб-медик сошел с дрожек, приблизился. Бабы боязливо раздались в стороны. Перед ним на носилках лежала богемская Лиза. Глубокая рана зияла на затылке. Схватившись за сердце, господин императорский лейб-медик покачнулся. Кто-то рядом сказал вполголоса. Говорят, она встала перед южными воротами града на пути бунтовщиков. Они убили ее. Он опустился на колени и, сжав в ладонях голову старухи, долго смотрел на ее потухшие глаза. Потом поцеловал холодный лоб, бережно опустил голову на носилки, поднялся, сел в карету. Толпа дрогнула, бабы молча перекрестились. «Теперь куда?» – дрожащими губами спросил кучер. «Прямо», – прошептал императорский лейб-медик. «Прямо, все время прямо и прочь». Дрожки бросало из стороны в сторону сначала влажными, туманными, вязкими лугами, потом мягкими, колосящимися пашнями. Кучер боялся деревенских проселков, смерть была бы неминуема, заметь кто-нибудь в открытых дрожках сверкающую золотом униформу его превосходительства. Карличик без конца спотыкался, падал на колени, однако вновь подымался, понукаемый вожжами. Вдруг одно из колес провалилось, и дрожки накренились. Кучер спрыгнул с козел, приехали, ось накрылась. Молча, словно его это совсем не касалось, императорский лейб-медик вышел из кареты и зашагал на своих длинных ногах в темноту. «Экселленц, погодите, вред-то невелик! Экселленц, экселленц!» Императорский лейб-медик не слышал. По-прежнему шел прямо вперед. Какой-то склон, поросшая травой насыпь, он вскарабкался наверх. Низкая проволока, слабый, почти неощутимый ветер дул в ней тихо и угрожающе. Императорский лейб-медик перешагнул через нее. Железная дорога убегала в последний отсвет ночного неба, как в бесконечность. Императорский лейб-медик переступал длинными ногами со шпалы на шпалу. Прямо вперед и вперед. Ему казалось, что он восходит по бесконечной горизонтально лежащей лестнице. Он не сводил глаз с далекой точки, в которой сливались рельсы. «Там, где они пересекаются, вечность», – прошептал он, – «в этой точке совершается преображение. Там должен быть писк». Почва начала вибрировать. Императорский лейб-медик отчетливо ощутил под ногами дрожание шпал. Шум, как от невидимых гигантских крыл, наполнил воздух. «Это мои собственные», – совсем тихо пробормотал императорский лейб-медик. «Я смогу, наконец, взлететь». Вдали, в точке пересечения рельсов, возник какой-то черный ком и стал быстро расти. Навстречу стремительно летел поезд с потушенными огнями. По бокам зловещая красная сыпь, как коралловые бусы, турецкие фески, выглядывавших из вагон окон боснийских солдат. «Это тот, кто исполняет желание, я узнаю его, он идет ко мне», – восторженно вскричал императорский лейб-медик, вперев неподвижный взор в стремительно приближавшийся локомотив. «Я благодарю тебя, мой бог, ты послал его ко мне». В следующее мгновение он был растерзан машиной.